председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын руководил на месте делами завода стройматериалов Чулима. Его сопровождали Фан Бён Су и другие ответственные работники партии и армии. Коллектив завода поставлял стройкам важных объектов доброкачественные стройматериалы. «Большое спасибо», — сказал лидер страны, самоотверженные усилия коллектива завода, который без малейшего уклона отлично выполнил боевые задания, данные партией, будут навеки передаваться вместе с многочисленными монументальными творениями, построенными в разных уголках родной территории. «Я приехал к вам для того, чтобы превратить ваш завод в крупнейшее универсальное предприятие по производству стройматериалов с более высоким уровнем чечизации и модернизации», подчеркнул Ким Чен Ын, любуясь с панорамой завода на обширной территории. Он заглянул в кабинет истории завода. Коллектив завода не должен предать забвению гордости за то, что работает на современном предприятии по производству стройматериалов, построенном благодаря великому замыслу Ким Чен Ира, который стремился уготовить нашему народу самую цивилизованную и счастливую в мире жизнь и превратить нашу родину в самый приволный рай. Ким Чен Ын посетил цех металлочерепицы, цех легкого стального каркаса, цех пластмассовых стройматериалов и выставку товаров, где подробно осведомился о производстве и качестве продукции. На этом заводе выпускаются не только разных форм, размеров и цветов пластмассовые и алюминиевые окна, металлочерепицы, термоизоляционные плиты и пластмассовые трубы, но и стальные и проволочные заборы и разных назначений и разные блоки, сказал Ким Чен Ын и с похвалой отозвался о разнообразности продукции. «Ваша продукция безупречна как с точки зрения технических характеристик, так и в свете эстетики. Стало возможным строить в будущем архитектурные сооружения на более высоком, пластичном и художественном уровне с помощью доброкачественных стройматериалов отечественного производства. Мне нравится то, что все производственные процессы автоматизированы, а производство осуществляется полностью поточным образом. Такой современный производственный процесс позволяет максимум сэкономить рабочую силу, сырье и материалы, достаточно обеспечивая высокую производительность и качество стройматериалов. Производственные корпуса завода отделены собственной продукцией. Очень красиво. Территория завода прекрасно озеленена. Растут хрумы и другие разные деревья, отлично разбитые газонные площадки. Заводу стройматериалов Чулима отводится важная задача. Вам следует на высоком уровне обеспечивать количество и качество стройматериалов, уделять большие силы созданию процесса по производству металлических строительных деталей и легких стройматериалов для мебели, активно стараться выпускать стройматериалы разных форм, видов и цветов путем сочетания научно-исследовательской деятельности с производством. Завод стройматериалов Чулима построен на отличном месте. У него большой производственный потенциал и полноценная материально-техническая основа. Он уверяет меня в том, что с добавлением в него несколько современных производственных процессов вполне можно превратить его молодое предприятие, соответствующее велению нового века. Обязательно превратим его в крупнейшее универсальное предприятие по производству стройматериалов, где прекрасно осуществлены чечизация и модернизация. Превратите завод стройматериалов Чулима в предприятие-сокровище, способное в большом количестве выпускать стройматериалы, которые будут вносить вклад в улучшение жизни населения, умножение государственной мощи, обновление родной территории и построение всех архитектурных сооружений в пластичном и художественном плане. Таково намерение партии. Все вопросы, возникающие в ходе достижения этой цели, будут решены мною, подчеркнул Ким Чен Ын. Давайте превратим завод стройматериалов Чулима в предприятие, где реализован курс партии производить все стройматериалы собственной техникой на основе наших ресурсов и сырья, предприятие, которое базируется на принципе ЧЧ и приносит практическую выгоду, чтобы гордиться им перед всем миром. Это означает то, что мы выводим красивые цветы из семян, посаженных Ким Чен Иром, сказал Ким Чен Ун. Он выразил уверенность и надежду на то, что коллектив завода будет жить и бороться как знаменосцы эпохи Чулима, глубоко храня в сердце великий замысел и намерение партии, чтобы внести активный вклад в превращение Родины в сильное и богатое государство. Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики сфотографировался на память с коллективом завода.